Глава 103. Саймон. В 10 утра следующего понедельника наступает время звонка. Я не помню, кто должен звонить кому, я ему или он мне, но ровно в 10 утра он звонит мне сам. «Деннис», — говорю я. «Саймон, как дела?» «Еще чуть лучше, и им бы пришлось меня задержать», — отвечаю я. «Жалко, что я не могу сказать того же самого. Нам будет тебя не хватать». «Ценю. Я ценю все, что ты сделал для меня, Деннис, честно. Обращайся. Итак, пройдемся еще раз по распоряжениям». «Да, пожалуйста». «Окей», — говорит он. $5 миллионов Американской ассоциации изучения инсульта». «Верно». $5 миллионов Национальной линии по предотвращению суицида». «Да». $5 миллионов Национальному центру по борьбе с насилием в семье, изучению травм и психического здоровья. Правильно. $5 миллионов Национальной линии безопасности для беглецов. Да. Окей, повторяет он. Ну и еще тот миллион, который ты снял пару месяцев назад. Верно, но он нужен мне для другого. Итого, продолжает Деннис, остается еще пара сотен тысяч сверху. Ты можешь оставить эти деньги у нас, а можешь перевести в акции. Разделите эту сумму поровну и добавьте к тем миллионам, которые мы даем каждой группе. Ты не хочешь оставить хотя бы немного себе, Саймон? Нет. Мне не нужно ни цента из этих денег.